Сама Никитина обаятельная женщина, но приглашает к себе бог знает кого. Какая-то Миртова, поэтесса, кажется, из Киева. Кривляк громче всех говорила и басом хохотала не к месту. Никому слова не давала сказать и все норовила прочитать свои стихи. Неужели, чтобы всем понравиться, всего-то нужно вести себя вульгарно и вызывающе? И вот, пожалуйста, весь вечер в центре мужского внимания. Меня попросили спеть. Поотказывалась совсем немного, как полагается.